Глава 25. Пробуждение было совсем безрадостным. Но стандартно за несколько минут до рассвета я уставилась на ледовую фигурку и три макушки на холме. Будто ничего и не изменилось. Вот только изменилось все. Если еще вчера во мне теплилась надежда, что мы с Райланом все преодолеем и будем вместе, то сейчас в груди зияет дыра размером с дракона, и жить не хочется. Я прижимаю ладони к животу и шепчу малышу, что мы с ним справимся со всем. Он у меня вырастет таким же сильным, упрямым и красивым, как его папа. В этом мире с отцами никому не повезло. Ни Герде, ни Райлану, ни вот этому комочку в моем животе. Какая-то часть меня, наверняка не самая умная, предлагала еще раз встретиться с Райланом и поговорить. Скорее всего, он думает, что я его обманула с зельем, подстроила беременность, чтобы выйти замуж и стать графиней. Поэтому были его слова, а встала на ноги, нашла место под солнцем, забеременела специально и думала, он меня примет, замуж позовет. Ха! Обломись, Ирина! В нашем мире многие так удачно замуж выходят. В этом, похоже, бросать беременных женщин в порядке вещей. Возможно, когда-нибудь Райлан захочет узнать своего ребенка и придет. Препятствовать точно не буду. Но сейчас видеть его не могу. Моя боль размером с его красного дракона, и сердце спрятано подо льдом. Вот как и эта фигурка на подоконнике. Такая же голубая, холодная и твердая. Вздохнув, встаю, наступая голыми ступнями на мокрый пол и, переодевшись в форму, плетусь к холму. Хочется посидеть рядом, напитаться их ледяной энергетикой, она меня бодрит. «Самое позднее, на осеннем балу!» Слышу голос Аскольда. «Не, я столько не проживу, помру раньше!» Басит Кай. «Привет! Что за осенний бал?» Привлекаю их внимание. Мужчины синхронно разворачиваются и вскакивают. «Да сидите вы! Ой!» Объятья Аскольда выбивают весь воздух из легких. Я всплескиваю руками и хлопаю его по спине. Больно немного. Тело и так ноет от долгого лежания. «Ты спала 3 дня!» Бурчит Айс, нехотя отстранившись. «Как 3 дня? А мои пары? Меня еще не отчислили?» «У тебя уважительная причина!» Ворчит Кай и тоже зажимает в обнимашках, еще сильнее, чем предыдущие. «Сломаете, профессор!» Пыхчу, но не отталкиваю. Мне приятна их искренняя радость и забота. Да и глупо противиться тому, что тебе нравится и хочется. Пусть даже я себе в этом никогда не признаюсь. Кай отступает, и я смотрю на Хакана. Он не сразу решается обнять. Сама делаю шаг и обнимаю за шею. Дракон урчит ласково, и грудь вибрирует. Спасибо, что были рядом. Никто не пострадал из-за моей магии. Я помнила все события 3-дневной давности — помнила, как вырвалась сила, и мужчины пытались прекратить обледенение. Похоже, усыпили меня, или я сама в обморок упала. «Да нет, так всего лишь госпиталь», — хмыкает Аскольд, и его пихает Кай, выразительно что-то объясняя глазами. «Прости, дурацкая шутка, никто не пострадал, а здание давно нужно было отреставрировать». «Пойдемте, рассвет пропустим». Вздыхаю и, проходя мимо них, сажусь на холме. Мужчины сами располагаются. Хакан почему-то занимает место за моей спиной. А эти двое по бокам. Но не задаю вопросов. Смотрю на яркие звезды и делаю глубокий вдох. Дракон движется ближе, кладет руки на плечи, чуть разминает их и посылает свою энергию. Подпитывает моего малыша. Хотя я чувствую себя хорошо, нет тошноты или головокружения, живот не болит и не тянет. «Папа говорит, Тихо шепчет Хакон, пододвигаясь ближе. «Рассвет дарует надежду. Какой бы темной ни была ночь, с рассветом все меняется. В самое темное время есть только ты и этот самый миг». Он замолкает, а я продолжаю смотреть на звезды в ночном небе. Они такие большие, яркие, и даже скопившиеся на глазах слезы не мешают видеть всю красоту звездного неба. Сглатываю ком в горле, неосознанно переплетаю пальцы с двумя демонами, сидящими по бокам. А небо постепенно сереет, пряча от нас такие манящие яркие ночные светила. «Я люблю его», — шепчу. «Мне просто хочется сказать это еще кому-то, раз ему не успела. Пальцы сильнее стискивают, но мне не больно. Мы замолкаем. Мужчины больше не пытаются приободрить, смотрят на свой рассвет. А я обещаю себе больше не влюбляться. Ни в кого, никогда, никогда, никогда». Учеба с бешеной скоростью закрутила меня. С каждым днем планка повышалась. Привычных самостоятельных работ или эссе по пройденным темам тут не было. Пока шла теоретическая часть, и в большинстве своем преподаватели просили просто прочесть в свободное время пройденный материал. А на следующую пару коротко опрашивали и задавали вопросы. Здесь сложностей не было. Я запоминала все еще на лекциях и перед сном просто повторяла. К тому же, спасибо Райлану, за две луны с ним многому научилась. Но это еще зачетная луна не наступила, которая прямо перед окончанием первого семестра. Вот там и посмотрим, какая из меня ученица. Так как там никто меня жалеть не будет, и если не закрою хотя бы один предмет, то могут отчислить. А вот на практических занятиях у меня ничего не получалось. На парах по стихийной магии сосредоточиться совсем не удавалось. Кай дотошно объяснял, и у ребят довольно сносно получались какие-то приемы. У меня же сила вырывалась, и словно голодный зверь замораживала все, что попадалось ей на пути. И только оперативное вмешательство ментора останавливало бунтующую магию. Каждую пару, как только я снимала перчатки, однокурсники старались отойти подальше от нестабильной меня. Кай подбадривал, успокаивал, говорил, что сам был таким же нестабильным малышом. Малышом. Я бы обиделась, но понимала, для этого мира я малыш. Он поэтому меня крохой зовет. К тому же, если Герда прожила почти 18 оборотов, пусть даже в приюте, то я живу только несколько месяцев, по сути, младенец. И это я не говорю о других парах. Артефакторика тоже не дается пока. За что бы ни взялась, превращается в сосульку. А на уроке по изучению зелий и ядов меня стошнило прямо в котелок с любовным зельем. Просто запах ужасный. Хотя это очень иронично. Мой демонско-беременный организм показал все, что думает об этой их любви. И во всей этой кутерьме я очень благодарна трем лордам, что взяли шефство надо мной. Без их поддержки меня бы уже отчислили, так как за две недели я умудрилась довести однокурсников до обморожения. Да так, что их пришлось два дня отогревать в лекарском крыле. Испортить урок магистру Ди, разбив специально принесенный им метроном для медитаций. Просто этот стук очень нервировал, и даже в перчатках сила вырвалась. Сначала заморозила несчастный прибор, а после разломала на две части. И последнее, но не менее важное. Мы поехали в заповедный лес с магистром Тайрином. И я потерялась там, грохнувшись в обморок где-то в чащобе. Жарко было очень. Вместо изучения флоры и фауны весь мой курс искал меня. Благо нашли. Но только после того, как Гала вызвала из Академии Кая. Все же демоны чуют свою расу. Здоровяк нашел меня за 3 минуты. тогда как магистр и целый выводок первогодок искали почти 3 часа. Жаль, Кайль с ними не поехал, а то мне перед Каем уже неудобно. Носится со мной, как с писаной торбой. А ведь он, на минуточку, декан боевиков с 1 по 5 курс. Это примерно половина всей академии под его крылом, так как большинство учащихся именно на боевом факультете. Раньше академия была военной, да и по сей день остались дисциплины, обучающие военному делу. Сегодня в академии законный выходной. Целых 2 дня, чтобы восстановить силы и душевное равновесие. И сегодня вернется Хакан. Его не было почти неделю. Уехал в Шардис по семейным делам. Он обещал узнать про Люцию и рассказать мне. Все-таки я ее не повидала. Пусть беспокоить их мне запретили, хотя бы узнаю, как моя старушка поживает. Они за короткий срок стали мне близкими друзьями. Даже командирские замашки Хакана больше не раздражают, хотя с ним я постоянно спорю по любому поводу. «Ты чего так рано?» — басит здоровяк, отвлекая от грустных мыслей. Поднимаю голову и смотрю на идущего ко мне Кая. Откровенно любуюсь. Он большой, наверное, все 2 метра, и широкий в плечах. У него волнистые, не слишком длинные чернильно-черные волосы, широкий лоб, брови под цвет волос густые и красиво очерчены, островатый нос чуть с горбинкой, пухлые губы, тяжеловатая челюсть и недельная щетина. Она особо привлекает меня, добавляет ему брутальности. А серьга в ухе и смуглый цвет кожи делают его похожим на пирата. Но самое выразительное — его глаза, медово-карие, с пушистыми ресницами. А когда в них загорается голубое пламя, просто ходячее искушение. Он знает, что красив, и, не стесняясь, демонстрирует эту хищную, опасную красоту. Умеет менять тембр, добавлять хрипотцы или закусывать нижнюю губу и играть бровями. Да даже просто смотрит выразительно, похотливо. И уже все с ним понятно. «Этум вызывает Иру!» Кай уже дошел до меня и, присев на корточки, щелкает перед носом. «Или плохо себя чувствуешь?» «Нет, просто задумалась». Тряхнув волосами, фокусирую зрение на его лице и улыбаюсь. «О чем?» Хмурится мужчина. «О своем. О женском. Где Айс?» «Сейчас придет». «Так зачем ты так рано пришла? До рассвета еще 30 минут. К тому же отдохнула бы в выходной, выспалась бы. Не бережешь себя?» Ворчит Кай, двигаясь к левому боку. «Мне не спалось. Плохой сон приснился». Шепчу. «Какой?» «Это просто кошмар. Ничего особенного». Отмахиваюсь и поворачиваю голову. Аскольд идет к нам, и что-то его вывело из себя. По выражению лица и сжатым кулакам поняла. «Во снах сокрыто много посланий. Говори, не бойся!» Басит Кай. «Мне приснился Белоснежка». Замолкаю. Я перестала звать Хакана этим прозвищем, но вот его дракона нет. «Так разве же это плохой сон? Ну, приснился тебе Хак?» Улыбается демон. «Он убивал другого дракона». Выдыхаю и жмурюсь сильно-сильно. «Он убивал Райлана». «Он бы не стал этого делать. Это всего лишь сон». Теперь отмахивается Кай. «Откуда ты знаешь? Сам же сказал, во снах скрыты послания». «Хакан клятву давал беречь и защищать тебя и ребенка, а убийство отца — это вред. В первую очередь для твоего сына». «Сына? Ты думаешь, будет сын?» Цепляюсь за совершенно другое слово и улыбаюсь. «У высших всегда первенец. Мальчик-наследник». Улыбается Кай, будто говорит о своем ребенке. «Причудится же такое». «Не сходится», — лорд высший. Фыркаю я, чтобы скрыть непонятные и ненужные сейчас эмоции. У правителя Шардиса первенец девочка. Так он дракон. У них все шиворот на выворот. Хмыкает истинный демон, противореча сам себе. Привет. Аскольд усаживается рядом и клюет в щеку. С недавних пор так делает. Я не протестую. Выбрала костюм на осенний бал? Нет. Закатываю глаза. Вот думаю, у меня есть Кай. Смотрю на учителя. У демона загораются глаза, и сам он улыбается как-то хищно, что ли. Отмахиваюсь от очередных глупых мыслей и поворачиваюсь к Аскольду. То есть у нас есть Кай. А это тело когда-то было Гердина. В моем мире есть одна сказка. «Снежная королева!» Рявкают эти демоны, перепугав меня до икоты. «Откуда вы знаете?» Хмурюсь. «Мама рассказывала эту историю». Басит здоровяк. «Я пойду с тобой на бал, а ты поможешь мне собрать слово «вечность».